Минут 10 мы ехали в полном молчании. Потом я сказал: «Знаешь, Расти, мне самому странно, но я думаю сейчас только о том, как бы попасть домой. Урок пошел мне на пользу. Если я выпутаюсь из этой передряги, я вновь возьмусь за учебу. Хватит с меня этой жизни. Я сыт ею по горло». «Давно пора», — проворчал Расти. «Ты слышал, как она поет? Таких голосов один на миллион. Не будь она наркоманкой». «Не будь она наркоманкой, ты бы никогда с ней не познакомился». «Так вот оно и бывает. Если ты еще когда-нибудь встретишь ее, беги без оглядки». «Я так и сделаю, но я надеюсь никогда ее больше не встретить». Мы приехали в Сан-Франциско около 3 утра. Расти припарковался около вокзала и пошел смотреть расписание. Я ждал в автомобиле. Когда он вернулся, я увидел на его лице выражение тревоги. «Есть поезд в Холланд-Сити, 8:10», — сказал он. «Около кассы 2 полисмена. Может, ты им и не нужен, но они там есть, и не стоит попадаться им на глаза. Я купил тебе билет». Я взял билет и положил его в свой бумажник. «Спасибо, Расти. Теперь иди. Я посижу в буфете. Я верну тебе деньги. Ты всегда был мне настоящим другом». «Поезжай домой и принимайся за дело. Не надо возвращать мне деньги. Впредь держись подальше от Лос-Анджелеса. Я буду считать, что ты вернул мне долг, если ты остепенишься и займешься настоящим делом». Мы сидели рядом в его машине, курили, дремали, разговаривали, убивая время до отхода поезда. В начале 8 Расти сказал: «Мы успеем выпить кофе, затем можешь отправляться». Мы вылезли из машины и пошли в буфет. Пока мы пили кофе с пончиками, подошло время отхода поезда. Я взял Расти за руку и крепко ее пожал. «Спасибо». «Не стоит. Дай мне знать, как твои дела». Он похлопал меня по плечу и быстро зашагал к своей машине. Я вошел в здание вокзала, прижав к лицу носовой платок, чтобы скрыть шрам. Никто не обратил на меня никакого внимания. Еще до того, как поезд доставил меня домой, произошло событие, начисто заслонившее убийство охранников киностудии. Событие такой огромной важности, что розыски человека со шрамом на лице потеряли свое значение. На Хиросиму была сброшена атомная бомба. Под шумиху, поднявшуюся вокруг этой сенсации, я благополучно добрался до дому. К тому времени, когда Япония капитулировала, я опять учился в колледже, а когда в мире начался сложный миротворческий процесс, я получил диплом инженера-консультанта, ровно через 2 года после того, как впервые встретил Риму. Я ничего не знал о ней еще 11 лет.